Карта излишней детализированностью не страдала и уж тем более, на ней не имелось подробного плана этого города, но несмотря на это, семья торговца озаботилась сделать небольшую сносочку на полях, где описывалось расположение и вид дома партнеров, к которым должен был заехать Саури, так что нужное место я обнаружил довольно быстро. Большой трехэтажный каменный дом, каковых в северной части поселения было вообще меньше пальцев на одной руке, и большой склад неподалеку, вообще можно было заметить издалека. От остального города большой участок отгораживала каменная стена, потому я запрыгнул на крышу дома напротив и уже оттуда, скрытой темнотой, оценил охрану. Четыре бойца с копьями и в неплохих кольчугах парами обходили периметр, а из пользователей чакры я ощущал лишь одинокого генина, что не сможет отбиться лишь от небольшой банды обычных разбойников, немного проигрывая даже по объемам чакры даже моим ученицам в самом начале. Вполне ожидаемый уровень жопы мира. Проникнуть в дом можно совершенно без проблем. И тут я задумался, с одной стороны, можно просто заявиться и потребовать необходимую мне информацию о прибытии и отбытии Йорусана, но сейчас начало ночи и едва ли хозяева пожелают отчитываться какому-то хрену с горы, потратив на убеждение много времени, а с другой стороны, можно по-тихому зайти, быстро выяснить все, что необходимо и держать пусть дальше, не оставив никаких следов посещения, пусть для этого и придется обработать кого-нибудь из обитателей дома. Честно сказать, второй вариант нравился мне намного больше. Неслышно перемахнув через забор, не потревожив и листика, я тенью скользнул через сад и оказался около стены, не попадая в поля зрения стражников. Взобраться по стене до второго этажа, использовать нить чакры, чтобы открыть окно и проникнуть внутрь, оказалось еще проще. А дальше, я просто добрался до первой занятой комнаты. Приезд торгового партнера, может быть, гостившего здесь несколько дней, должны были заметить все обитатели, как и его отбытие, вскрыв проверенным способом замок на двери, проник в комнату какого-то слуги, если судить по размеру и достаточно скудной обстановке. Неслышно приблизившись к пожилому мужику на кровати, я потряс его за плечо. Ух, че что, как только он проснулся и разлепил глаза, я шлепнул на лоб заблаговременно приготовленную фуин, заставив вздрогнуть и замереть, как только чакра в ней активировалась и проникла в тело человека. Посмотрев в совершенно пустые и неподвижные глаза, я удовлетворенно кивнул. Торговец Йорусаури приезжал сюда с товаром, задал ему вопрос. Да, был мне монотонный ответ спустя несколько секунд. Он благополучно отсюда уехал, был следующий. Да, что мне и необходимо было знать. Проведя над головой мужика засветившейся зеленым ладонью, я усыпил его, содрал печать и тихо вышел, заперев за собой замок. Жаль, что подобная печать работает только на обычных людях, но ввиду отсутствия таланта к гендзюцу, это вполне неплохая замена, пусть и связанная с некоторыми неудобствами. Узнав все, что нужно, я выбрался тем же путем, что и проник в дом, констатировав, что самый простой вариант пропажи клиента можно вычеркивать. По крайней мере, именно с этим Йору, а значит, теперь придется провернуть то же самое и с оставшимися двумя партнером-торговцами, внимательно обследуя весь последующий путь на предмет следов битвы, а это здорово ограничит мне маневр и скорость передвижения по стране, начавшей войну. Так себе перспектива. Покинув город по дороге, ведущей в страну демонов, я снизил скорость раза в полтора, отправив по бокам двух каге буншинов, желая захватить как можно большую площадь. Даже если нападавшие попытаются скрыть все следы нападения, сделать это будет практически невозможно из-за крайне разрушительных схваток джонинов, иногда равнявших вокруг себя территорию на пару километров вокруг, если это специалисты ниндзюцу, а Яманака в команде им и являлся, причем, очень неплохим катонщиком, кроме владения клановым хидзюцу. Ну и можно было не заботиться о внимании попадавшихся на дороге путников в это время суток. Слабого света луны было вполне достаточно, чтобы видеть с помощью очков все почти так же хорошо, как днем. Но оставляя за спиной километры, я без удивления отметил, что остановившихся на ночевку у дороги путников практически нет. Единственный человек, попавшийся за несколько часов, не считается, в то время, как на прошлой дороге я замечал, как одиночек, так и торговый люд. А ближе к утру, наткнулся на пепелище небольшой деревушки, сожженной именно техниками, если судить по характерно спекшейся земле. Вот только, это была не битва, а бойня, причем, если судить по количеству останков, часть жителей угнали. Мрачное зрелище, оставившее меня в недоумении, по всем прикидкам, выходило, что это территория Анинокуни, но откуда взялось пепелище, если именно они напали, да еще и одержали победу. Не свои же это устроили, странно. Поскребя обугленный остов деревянного дома кунаем, я прикинул, что произошло это примерно месяц назад, то есть, клиент должен был проехать здесь без всяких проблем. На всякий случай, обшарив окрестности уничтоженной деревни, я не нашел ничего подозрительного и, пожав плечами, это не мои проблемы, пусть местные сами разбираются, двинулся дальше. Что самое странное, это было не единственное пепелище, что попалось не на пути, сожженный постоялый двор на перекрестке дорог, крохотная деревенька едва ли на два десятка домов также пали жертвой техник Катона, и опять же, никаких следов сражения ниндзя. Такое ощущение, что жителей просто казнили, вырезая население подчистую, чего болотники точно не стали бы делать. Они отследили и уничтожили передовые отряды на своей территории, обнаружили концентрацию сил противника, напали, огребли по щам и умчались обратно к себе, готовясь к затяжной войне. Не до деревень им было. К тому же, на каждом таком пепелище мне было несколько не по себе, сенсорика ощущала нечто необычное, почти исчезнувшее. Я так и не смог разобраться, что же именно, потому, просто выкинула из головы до того момента, как смогу обнаружить более свежие следы мясников. Прочесывая безлюдную дорогу, я наконец обнаружил следы схватки, точнее, она упиралась в огромное поле посреди леса, практически перепаханное техниками, пропустить что было практически невозможно. Порыскав по нему, я нашел обугленные головешки того, что когда-то могло быть торговым фургоном, несколько обугленных человеческих костей и обезображенных частей трупов. Лес вокруг оказался сожжен, смыт и перепахан, указывая на применение как минимум трех стихий, а на самом краю была проделана настоящая просека из поваленных и стесанных стволов. Изучив следы, я пришел к выводу, что это последствия применения техники тайдзюцу Акамичинику Данхари Синша, колкий панцирь снаряда плоти, благо, довелось не раз видеть последствия ее применения. Значит, именно здесь команда подверглась нападению и приняла бой. Сложив печать, я создал два десятка клонов и отправил их на поиски, чтобы переворачивали каждый камень. Необходимо было найти тела всех павших, как наших, так и противника, если таковые не забрали нападавшие. В конце концов, должен же я знать, кому необходимо мстить и смог ли кто-то из троицы отступить с клиентом. Спустя полчаса, пришедшие воспоминания клона, затем еще одного и еще, заставили меня скривиться. Они откопали части тел, одетых в стандартную униформу джонинов Канахи, и на одном даже сохранился перекореженный хитайте. Естественно, опознать их можно было только по этим признакам, как прошло достаточно времени, чтобы природа и погода оставили только ошметки от плоти, и даже цвет волос нельзя было опознать, так как тела были обуглены. Разве что немного больший размер костей указывал на то, что они принадлежали Акамичи. Но я обнаружил не только их. Под поваленными деревьями оказался погребен один из нападавших, вот только состояние трупа было не в пример хуже убитых джонинов, при том, что следов диких зверей или птиц не имелось. Поспешив к нему, я натянул на лицо маску, которая отрезала совершенно мерзкий запах, и внимательно осмотрел останки. Причину смерти можно было определить с первого взгляда, вбитый в грудную клетку череп, но не это привлекло внимание копии. Плоть его буквально разложилась и почти полностью стекла с костей, чего не бывает с обычными трупами, пролежи они хоть год, не говоря уж о месяце с небольшим. Плотность мышц шиноби для этого слишком большая. А еще, это неприятное ощущение от останков было намного сильнее, чем на пепелищах, словно это следы какой-то гнусной чакры, хотя это было сомнительно, даже чакра сильнейшего биджу улетучивается через недели три, как можно увидеть по лесу смерти. Здесь же, покачал головой, я кунаем поковырялся в останках и вытащил на свет железку с незнакомым знаком. Ну, по крайней мере, теперь я знаю, кого надо убивать. Встав с колена, я кинул ближайшему каге Буншину свиток запечатать останки тел канховцев и прошел чуть дальше, где развеялся третий двойник. «Босс, похоже, здесь убили не всех», — озвучил очевидное один из теневых клонов, смотря еще на два обугленных тела и явно последствия техники Датона. За перевороченной землей был еще участок, с обломанными ветками, раскиданным метательным оружием и следов взрыва кибакуфут, взрывная печать. Похоже, именно в эту сторону кто-то с боем отступал. Зацепившись взглядом за что-то белое, присыпанное землей, я вытащил на свет клочок влажной бумаги, почти сразу его опознав. Хах, часть барьерной печати. Рассредоточиться цепью в ту сторону, отдал я приказ. Сомневаюсь, что мы сможем догнать выжившего после столь длительного времени, но это не повод бросать поиски. Глава 52. Действуя синхронно, двойники разбежались широким кругом и вскоре пропали из виду, но не с границы чувствительности сенсорики, держась на самом ее пределе. Получившаяся цепь клонов позволила покрыть больше 40 километров, двигаясь вперед и значительно повышая шанс отследить не только передвижение местных ниндзя, но и найти последнего Джонина, если он еще жив, конечно. Несясь вперед, я временами отклонялся то в одну сторону, то в другую, получая сообщения от двойников, обнаруживавших следы новых стычек и битв. К сожалению, это были ложные следы, сражались обладатели этой отвратной чакры и шиноби из болота, причем, в 2/3 случаев, поля боя оставалось за первыми. Лишь один раз я наткнулся на весьма странные следы, огромные отпечатки одинаковых ног, явно оставленные не людьми, а кем-то очень тяжелым, по дороге до места столкновения и потом просто множество каменного крошева, причем, тела шиноби тоже имелись неподалеку в мертвом состоянии, но пакостной чакрой от них не тянуло вообще, да и так быстро разлагаться трупы не спешили. Это меня весьма озадачило, но даже обыскав всю округу, я нашел только немного свидетельств того, что умерли они не самостоятельно, но почти не сопротивляясь, что было весьма странно, если вспомнить более чем разрушительные места битв ранее, и вообще никаких идей, кто бы это мог быть. Ниндзя из стран и болот исключались сразу, имейся у них возможность завалить врага без последствий, давно бы таким способом воспользовались, а не теряли людей почем зря. Значит, это кто-то другой. Будет неприятно обнаружить здесь кого-то из Кума или Кири. Пожав плечами, я отдал приказ Каге Буншинам двигаться дальше, удвоив бдительность, и через некоторое время начал натыкаться на патрули шиноби Ани Ноку не с их мерзостной чакрой, благодаря чему пропустить даже одного человека было просто нереально. Конечно, лавирование между ними изрядно меня замедлило, но пока что ни одного сенсора среди встреченных ниндзя не обнаружилось, что было только плюсом, да и не разобравшись толком в ситуации, лезть в местные разборки меня не тянуло. Пока, к сожалению, на следы выжившего Джонина Канахи напасть пока не получалось, и чем больше времени проходило, тем меньше шансов оставалось, что поиски увенчаются успехом. Уж слишком много было враждебных шиноби, чтобы даже опытный Джонин, имеющий на закорках клиента, мог остаться необнаруженным. Может быть, месяц назад здесь было по-другому, но не факт. От мрачных мыслей, все чаще начавших посещать мою голову, отвлекло воспоминание крайнего Каге Буншина, заставив передернуться от полученных ощущений. На самой границе чувствительности он обнаружил массивный источник мерзостной чакры, намного более плотный и концентрированный, чем встречались до этого от ниндзя. И это уже нельзя было оставить без внимания. Преодолев расстояние до края цепи из клонов, благо, найденная аномалия передвигалась относительно медленно касательно моей скорости, я медленно пробрался мимо плотного подлеска, росшего на некотором расстоянии от дороги и отметив мелкое подрагивание почвы под ногами, выглянул на открытое пространство, невольно вылупившись на открывшееся зрелище. Огромные каменные фигуры воинов, 4 метра в высоту, мерно топали по дороге, являясь источником той самой дрожи, что я ощутил, а вокруг них был самый настоящий ореол чакры тошнотворно-фиолетовой окраски, иногда переходящий в черный, а вместе с исполинами, оставлявшими за собой продавленную почву, было и несколько человек с уже виденным мной хитайте, очевидно, погонщики или что-то вроде того. По крайней мере, теперь стали понятны следы ранее и кучки гравия, наверняка, раньше бывшие такими вот передвигающимися каменюками. Другой вопрос, как их низвели до вида кучек. Каждый каменный колосс излучал вполне себе объем опытного Джонина великой деревни, не уровня Сакума или моего, конечно, но в 1/7 вполне укладывавшихся, а учитывая количество отрядов 20 голов, это было очень солидно, и тот, кто сотворил подобное каменное воинство, должен обладать объемом чакры на уровне хвостатых зверей, причем, начиная от 2-3 и выше. Дерьмо, все становится намного сложнее, чем просто столкновение с местными ниндзя, нашедшими способ солидно усилиться с помощью какого-то внешнего источника чакры. Сейчас, когда поблизости оказалась настолько большая концентрация этой гадости, отчетливо ощущается нечеловеческая воля, сродни хвостатым, то есть ее источник со стопроцентной гарантией является живым и разумным, насколько это возможно для массива чакры, преследуя какие-то свои цели. И этот отряд явно куда-то целенаправленно топает, а не просто совершает обход территории. Отправив Каге Буншины дальше следовать прежним курсом, в поисках Джонина, я упал на хвост каменным воинам и последовал за ними на достаточно большом расстоянии, чтобы не привлечь внимание даже среднего сенсора, тем более, потерять их было сложно. Передвигались каменные болваны со скоростью груженной телеги, проигрывая в скорости даже средненькому генину, что для большей части ниндзя вообще ни о чем, так что у меня было время не только держаться позади, но и изучить бойцов, их сопровождавших, в спокойной среде. Результат меня немало озадачил и покоробил, эти идиоты использовали чужую ядовитую чакру, платя за усиление весьма уменьшившимся сроком жизни, поскольку эта чакра переваривала их собственную, увеличивая общий объем, а, следовательно, и временную мощь пользователя. Вот только тело человека на такое не рассчитано и от постоянно повышавшейся нагрузки просто помрет. Собственно, стекавшая с костей плоть погибших это подтверждало без всяких заморочек на обследование. С таким же успехом идиоты могли поймать биджу и наделать псевдо-джинчурики с подобным же сроком жизни. Увеличить боевую мощь на порядок это позволит, вот только через несколько месяцев или половину года в деревне не останется даже минимально необходимого количества персонала для выполнения миссии и поддержания на плаву мирного населения. Местные до такого додуматься не способны, учитывая тот факт, что ни одного ниндзя из Анинокуни с нормальной чакрой пока мне не повстречалось, и стройки десятков. Мозги им всем что ли задурили? Тем временем, отряд каменных болванчиков забирал все больше вправо, сильно отклоняясь от выбранного мною изначально направления и следуя куда-то вглубь страны. За несколько часов, мои клоны успели причесать частым гребнем территорию до границы и, убедившись в отсутствии явных следов, взялись отслеживать стычки накачанных шиноби и противостоявших им болотников. Результат был неоднозначным, очень малая часть вполне экономно расходовала заемную силу, выходя на уровень приличного джонина и давая прикурить всем, кому не повезло на них нарваться. Остальные же 95% выезжали исключительно за счет увеличенной мощи ниндзюцу и увеличенного запаса чакры, что поднимало физические характеристики пользователя и даже давало некоторый лечащий фактор. Правда, излишне усердствующие и упивающиеся обретенным могуществом могли развалиться прямо во время битвы, но остальных это не сильно волновало. Точно с мозгами что-то сделали, потому как даже у местных с суицидальными наклонностями ради миссии инстинкт самосохранения все же присутствует. А вот по навыкам все было совсем печально. Зачерпывай, кидай, пока летит, отдыхай, уровень генина в самых плохоньких малых деревень основного континента, не выше. Судя по всему, накачки подвергли всякую шушеру, только недавно научившуюся применять чакру, что и позволяло болотникам выигрывать некоторые схватки или сбегать до того, как смогут задавить грубой разницей в резервах. Неспешно, но неутомимо, каменные громады вышли к цели только поздно вечером, но не похоже, чтобы это кого-то из присутствовавших волновало. Возвышавшаяся вдалеке громада какого-то храма у подножья гор была хорошо видна издалека и отвечала на вопрос, нафига делать такой крюк по стране, по крутым пикам даже подобные болваны, накачанные чакрой, не больно попрыгают, в отличие от шиноби, а вот застрять или разбиться им только так, не говоря уж про возможные засады, раз уж против них воюют. Тут уж я не стал отсиживаться позади и подобрался к храму поближе, замаскировавшись всеми доступными способами. То, что ниндзя Анинокуни вообще не способны к сенсорике, вовсе не означает, что и обитатели храма будут столь же ограничены. С видимой целью каменные исполины заметно ускорились, почти переходя на бег, а земля вокруг массивного строения начала едва заметно пылать, по мере приближения источников мерзкой чакры, увеличивая интенсивность и убедив меня в наличии какого-то защитного барьера, пусть и на незнакомых принципах, сам я почти ничего не чувствовал, значит, использовалась не чакра, а возможно, духовная сила. После опыта третьей марионетки в Великом Храме Воды, я это вполне допускал, несмотря на некоторую абсурдность данного положения дел. За все годы жизни в Канахе, не было даже намека на присутствие в мире других сил, кроме последователей Ниншу мудреца шести путей. Тем временем, пылающие темной чакрой великаны добрались до защитного периметра и сразу же очень сильно замедлились, исходя темным дымом. Их чакра явно вошла в конфликт со своей противоположностью, но несмотря на это, два десятка нападавших упорно пытались прорваться к храму через десяток метров защитной полосы. И у них бы это могло получиться, через пару часов, судя по скорости движения, не появись из храма нескольких фигур в жреческих одеяниях. Четыре мужика затянули молитву, разобрать которую я на большом расстоянии не мог, сразу повысив интенсивность сопротивления нападавшим в несколько раз и практически остановив их на месте, а женщина вышла на пару шагов вперед. «Вам не пройти, приспешники Марьё, сколько бы раз ни пытались», громким голосом заявила она, обращаясь к благоразумно оставшимся вне защитного барьера ниндзя. «Господин желает твою дочь рано или поздно, получит желаемое», крикнул наиболее сильный из кучки шиноби. «Твои силы тают, жрица, а господин со временем становится только могущественней, а армия исполинов растет. Даже если демон заявится сюда лично, его ждет такой же конец, что и этих болванов». Сложив руки перед собой вместе с четками, женщина вспыхнула ослепительным светом, буквально излучая силу, пусть и отличную от чакры, а потом эта сила обрушилась на нападавших. Каменных воинов накрыла волной света, а затем просто стерла вместе с огромными запасами фиолетовой чакры, оставив только кучки щебня, что во множестве усыпали защитный периметр перед храмом. Даже быстрым осмотром, я насчитал не меньше сотни, считая с новенькими. Это ничего не изменит, очень скоро сюда прибудет еще больше каменных воинов повелителя, пожал плечами предводитель, вы всего лишь люди, решившие противиться воле божества. С каких это пор демоны превратились в богов? Насмешливо фыркнула жрица. К тому же, вы сами проживете не дольше этих каменных болванов, польстившись на заемную силу. Увидим, ведьма, равнодушно пожал плечами шиноби и показал своим знак отступать. Вот только я услышал все, что хотел и не горел желанием их отпускать. Что может быть лучше в налаживании отношений, чем убийство общего врага? Повинуясь импульсу чакры, из-под земли выскочили Каге Буншин, подобравшиеся довольно близко без всяких проблем и набросившиеся на шиноби Ани но Куни, а я взял на себя предводителя, имевшего довольно солидный объем чакры. «Кто вы?» — воскликнул предводитель, с трудом принимая мой удар кунаем. Его подчиненные оказались не столь опытными и с легкостью подставлялись под удары. «Враги? Кто еще?» — вогнал я покрытый чакрой кулак в бок мужика, с некоторым трудом преодолевая сопротивление возникшего пурпурного покрова. Несмотря на даваемую крепость и силу со скоростью, шиноби ощутимо уступал мне по всем параметрам и даже регенерация не спасала от превращения в отбивную, лишь продляя агонию. Применять ниндзюцу врагу я не давал, а когда начал применять чакра Номесу, просто пошинковал на капусту за пару секунд. Темная чакра еще пыталась удержать жизнь в посеченном теле, но напитанный чакрой под завязку Адама Розинган поставил точку в его существовании. Клоны со своими врагами разобрались и того быстрее. Жалкое зрелище. Повернувшись к несколько ошарашенным столь быстрой расправой жрецам, я отвесил вежливый поклон. «Похоже, у нас имеются общие враги, Рью Нара к вашим услугам». Глава 53. Глава 53. Впрочем, долго пучить на меня глаза защитники храма не стали, вперед шагнула жрица и отвесила поклон по всем правилам. «Приветствую, Нара Дона, благодарю за помощь», распрямившись, она продолжила, «Меня зовут Мираку и я являюсь верховной жрицей этого храма и Ани но Куни. Приятно познакомиться и в связи с увиденным недавно, хотелось бы узнать про текущую ситуацию более полно, не стал я разводить политесы», подходя поближе и спокойно пройдя защитный барьер к вящему облегчению пятерки, «На территории вашей страны команда Канахагакури подверглась нападению местных шиноби, и я заинтересован в наказании за убийство наших бойцов, а также ищу выжившего. Нара Дона, не знаю, кого конкретно вы ищете, но мы предоставили убежище сильно раненому шиноби из вашей деревни, как и купцу, с ним оказавшемуся», оповестила меня жрица и повела рукой в сторону храма, «если желаете, я проведу вас к ним, буду благодарен», улыбнулся я, услышав замечательную новость. «Не только Джонин жив и мне не придется прочесывать охрененное расстояние в его поисках, но еще и денежный клиент оказался цел. Мираку сама», — воскликнул один из жрецов, подозрительно на меня кося. «Не переживай, Ганшокун, Марьё любит действовать грубой силой, а не обманом», — отмахнулась женщина, разворачиваясь ко входу в строение. К тому же, столь сильный шиноби не польстится на заемную силу. Я лишь хмыкнул на излишнюю подозрительность, пристраиваясь чуть позади местной хозяйки и украдкой ее разглядывая краем глаза. Длинные светло-серые волосы, правильные и красивые черты лица, довольно высокая для женщины, мне почти до подбородка, одетая в плотные одежды жрицы с соответствующими росписями и украшениями, тем не менее, не способные скрыть высокую грудь среднего размера, тонкую талию и широкие бедра. Ей можно было дать примерно 23 или 25 лет, самый расцвет для женщины. Едва мы вошли внутрь через тяжелые деревянные двери, обитые металлом и покрытые символами, как к Мираку кинулась мелкая фигурка, врезавшаяся ей в ноги. «Мама!» Это оказалась мелкая девчушка лет 3, очень похожая на главную жрицу. Шион сама. За ней спешила пожилая женщина в простой одежде, очевидно, нянька. «Шион Чан, я же говорила не бегать по храму, а дожидаться меня», — вздохнула жрица и привычно подхватила дочь на руки. «Когда мама занята, это может быть опасно. Хочу быть с мамой». Надулась мелочь, но, заметив незнакомого человека рядом, извернулась в объятиях, чтобы спрятаться за мамой и сверкать на меня любопытными глазенками из-за плеча. Едва слышно устало вздохнув, Мираку кинула на меня извиняющийся взгляд и отметающим жестом, остановив няньку, потянувшуюся забрать подопечную, направилась к одной из боковых дверей огромной залы, в которой стояло несколько статуй богов, освещавшиеся через наполовину стеклянную крышу. Кстати, оказавшись в огромном помещении, я почувствовал 8 источников чакры уровня Чунина и 1 крепкого Джонина, что прятались за колоннами, на потолке и в стенных нишах за статуями. Использование печатей при постройке здания несомненно, иначе, я засек бы их раньше. Но радует, что у хозяйки под рукой не только жрецы, но и вполне себе нормальные ниндзя, что способны отбить нападение незараженных фиолетовой чакрой врагов. Пройдя по коридорам мимо подсобных и жилых помещений, жрица вывела меня в просторную комнату с несколькими рядами кровати и сильным запахом трав. К сожалению, специалистов по лечению у нас нет, так что приходится прибегать к народным средствам, пояснила женщина на мой вопросительный взгляд. Последствия контакта с демонической чакрой мы можем убрать, но с полученными повреждениями пострадавшим приходится справляться самим. Понятно, кивнул ей. Рью-сан, тихо воскликнул мужик, на одной из дальних кроватей, перемотанной бинтами так, что почти стал напоминать мумию, пытаясь принять сидячее положение. Собственной персоной, Такеру-сан, кивнул ему и, лавируя между кроватей под любопытными взглядами других раненых, кто был в сознании, быстро приблизился к знакомому Джонину. Активируя технику мистической ладони, семья клиента озаботилась его пропажей, сообщив в клан, и меня прислали разобраться и покарать. «Кхех, тогда я заранее выпью за упокой этого демона и его приспешников», — кашлянул Яманака, выдавливая улыбку, несмотря на очевидную боль, испытываемую при движении. «Молчать и лежать», — хмыкнул я на это, укладывая раненого обратно и поводя окутанными зеленой чакрой руками над его грудью. А было у него не все так плохо, как можно было подумать. Обширные поверхностные повреждения, проникающие в правое легкое, уже начали заживать, хотя менее крепкого человека отправили бы в могилу еще недели 3 назад, но телесные раны внушали мне меньше опасений, а вот кейракуки шиноби была будто облита сильной кислотой, повредив многие чакраканалы и тенкицу, также истончив стенки, находившихся рядом с местами поражений. Собственно, из-за нарушенной циркуляции чакры, Такеру и был в таком состоянии, иначе давно смог бы подняться на ноги. Джонины, твари живучие. Собственно, это работы на пару часов специалисту моего уровня, благо, латать, не заново выращивать. Не мог я пока ничего поделать только с левой рукой, отсеченной у локтя, свиток с запчастями давно показал дно, а пленных соответствующего пола не осталось. И все то время, что занимался соратником, неподалеку маячила пара шиноби и верховная жрица, заинтересованно наблюдавшие за моей работой. «Готово», — отстранился я от Яманака. «Использовать чакру ближайшие пару дней вообще нельзя, а через недельку умеренно, рукой же придется заняться уже в Канахе». «Спасибо, Рью-сан, поберегусь», — облегченно вздохнул Джонин, уже без труда садясь на кровати и потягиваясь. «Демоновы ублюдки меня изрядно потрепали, думал, уж не скоро приду в себя, не упоминая руку». «Ладно, отдыхай, Такеру-сан», — похлопал я мужика по плечу и повернулся к терпеливо ожидавшей меня жрице, Теперь в компании двух ниндзя в безликих масках и стандартном военном снаряжении с броней. Прошу прощения за ожидание. Все понимаю, Нарадона, кивнула Мираку, бросая удивленные взгляды на начавшего избавляться от бинтов раненого, еще недавно, не способного без помощи передвигаться. Должна признать, ваши навыки Иринина весьма удивительны. Но не успел я ответить, как один ее охранник сорвал маску, оказавшись молодой кунайчи, лет 19-20, лицо которой пересекал безобразный шрам, оставшийся от какого-то зазубренного оружия, чудом не лишив зрения, но разворотивший нос и изрядно обезобразивший мордашку. Это, кстати, и оказался тот крепенький джонин, что было удивительно для местного уровня. Нара сама, пусть моя просьба и будет чрезвычайно наглой, но прошу, помогите моим товарищам, пострадавшим от рук демонопоклонников нас своих иринов вообще не осталось. Она бухнулась на колени и уперлась лбом в пол. Удивленно вскинул я брови, вовсе не ожидая такого и машинально отмечая, что немного задранная вверх попа у кунайчи оказалась выше всяких похвал. Это Кана-чан, лидер остатков шиноби из скрытой деревни Анино-куни, что остались верны и выступили против приспешников Марьё, со вздохом пояснила жрица. Понятно, кивнул я и оглядевшись, пересчитал тела на кроватях, большая часть которых находилась в бессознательном состоянии, а остальные с надеждой смотрели на меня, полагаю, это в моих силах. Усилием воли создав двух клонов, сразу же приступивших к работе, что вполне хватит для поднятия на ноги всего лазарета, я вопросительно взглянул на верховную жрицу. «Благодарю, Нарадона», — поклонилась она, — «сейчас, если ваше личное присутствие здесь не требуется», — «не требуется», — подтвердил, — «то можно перейти в более удобное место для разговора», — предложила Мираку. «Как вам будет угодно». Жрица под охраной буквально лучившейся радостью кунайчи привела меня в что-то типа гостиной, где слуги быстро обеспечили на стол чай с выпечкой. «Так что у вас здесь происходит?» – спросил я, отдав должное ароматному напитку и булочкам с ягодным повидлом. «Некоторую часть я знаю, но не всю ситуацию в целом. Пожалуй, для этого придется немного углубиться в историю страны», – вздохнула жрица, пригубив чашку. И поведала она весьма занятную историю. Анино-куни не зря так называется из древних времен, когда здесь прошла какая-то жуткая битва. На довольно обширной территории стали появляться демоны, в основном мелкие, не способные навредить взрослому и уж тем более, воплотиться или захватить тело. От таких вполне помогали храмовые талисманы, а по прошествии нескольких дней, мир их сам уничтожал или выдавливал. С более сильными справлялись жрецы местных храмов, активно выискивавшие вторженцов сами или с помощью забивших тревогу жителей, но иногда, примерно раз в несколько десятилетий, через границу мира прорывались серьезные твари, не только имевшие внушительную силу, но и обладавшие некоторым разумом. Таких давила уже династия верховных жриц, на протяжении сотен лет взращивавших духовную силу именно с этой целью. Сама Мираку с разумными не сталкивалась, как и ее мать, уничтожая больше демонических зверей, опасных, но действовавших на инстинктах, что изрядно облегчало обнаружение. Нынешний же демон по имени Марьё оказался весьма сильным и умным, сообразив схорониться, восстанавливая потраченные на прорыв силой купить сладкими обещаниями клан местных шиноби, большей частью переманив на свою сторону скрытую деревню. Под их охраной, у Мираку не имелось и шанса подобраться к демону для изгнания в момент слабости, а сейчас он нацелился на мелкую дочь жрицы, чтобы получить тело, не только способное выдержать его мощь, но и спрятать от давления мира, что стремится выдавить уничтожить чужака. Сама же она отбивает атаки каменных болванов и ждет, пока Нума-но-куни соберет войска, потому что родная страна фактически захвачена и ожидать подмоги не имеет смысла, чтобы с их помощью добраться до демона и запечатать его. «Коллега», — оживился я, услышав по фуин и пояснил собеседнице, «являюсь мастером фуин-дзюцу по части кекка и довольно неплохо разбираюсь в других направлениях, в том числе и запечатывании существ из чакры». Весьма неожиданно, вздернула брови Мираку, но подняв взгляд на мои волосы, понятливо кивнула. Похоже, слухи о мастерстве Узумаки доходили и до этого глухого угла. «Рюдона, каковы ваши планы?» Подключилась к разговору кунайчи, до этого молча стоявшая сбоку от гостеприимной хозяйки. «Мне поставлена задача найти и эвакуировать пропавшую команду, если это возможно, а также разобраться с нападавшими». Не стал я юлить, выкладывая карты на стол, учитывая выживание клиента, я помогу завершить миссию по сопровождению, что займет не больше дня, после чего займусь уничтожением подчиненных этого Марио. Сам я навязываться не собирался, но с учетом продемонстрированного ранее, эта жрица должна вцепиться в меня мертвой хваткой. Признаться, нам бы очень пригодилась помощь бойца ваших талантов и силы, улыбнулась жрица, а ее глаза едва заметно начали светиться, наведя меня на подозрение о наличии неизвестного додзюцу. Или это так проявляется активность духовной силы, учитывая мощь демона и множество приспешников, добраться до него в одиночку будет очень сложно, не говоря о том, что силы жрецов заточены как раз на противостояние чакре Марьё, сводя на нет усиление его подчиненных. Понимающе усмехнулся я, пригубив очередную чашку ароматного чая, я не против объединить силы, Миракудона. Глава 54. Мы используем сильные стороны друг друга, прикрывая слабости, отзеркалила мою усмешку жрица, довольно кивая, а глаза у нее уже вполне отчетливо начали светиться. Вот точно додзюцу. Под таким взглядом мне стало немного не по себе и захотелось быстро завершить переговоры, убравшись подальше, хотя внешне я не повел и бровью. Опасности не чувствовалось, в этом я мог положиться на свои инстинкты, отточенные на войне, но складывалось ощущение, что сидящая передо мной женщина видит куда больше, чем хотел бы ей продемонстрировать, и это было немного неуютно. Тогда, за плодотворное сотрудничество, поднял я чашку характерным жестом. За сотрудничество, повторила Мираку за мной. Допив чай, я поставил чашку на столик между нами. Раз уж мы договорились, то пока не начались полноценные боевые действия против демона, я сперва позабочусь о товарище и клиенте, а потом уже смогу полностью заняться уничтожением демона, сообщил жрице, поднявшись на ноги. Понимаю, что у вас имеются и другие обязанности, Нарадона, склонила голову она, тоже вставая. Это должно занять около суток, может чуть больше, прикинул я проделанный ранее путь. Сейчас, мое почтение. Также отвесив вежливый поклон, я покинул комнату и направился в лазарет по запомненному пути. По спине пробежал холодок, заставив передернуть плечами и немного ускорить шаг от возникшего ощущения пристального изучающего взгляда, хотя я был готов поклясться, что никто на меня не смотрел в данный момент, но спустя мгновение, все прошло. Не став задаваться вопросом, что это было, сосредоточился на текущей задаче. Шиноби у лазарета без проблем пропустили меня внутрь, где Каге Буншины продолжали трудиться над ранеными под присмотром уже пары местных бойцов, а Яманака оказался уже полностью облачен в свою экипировку, носившую следы восстановления, и сидя на койке, о чем-то беседовал с низеньким плотным мужичком в богатой одежде и с шикарной бородой до середины груди. «Рью-сан», — махнул Джонин, заметив меня и указал на своего собеседника, едва я подошел поближе, «позволь представить, Йору Саури, мой клиент, а это Рью Нара, Джонин и один из сильнейших бойцов Конохи, помимо других выдающихся талантов, а также наша гарантия безопасного возвращения».